Итак, дорогие друзья, мы с вами познакомились на прошлых лекциях с каким-то внутренним ходом злопокойных представлений, с тем, что происходит, по мнению египтян, на страшном суде. А теперь мы должны с вами повернуться и посмотреть на то, как в реальной жизни, в обиходе, в ритуале эти представления отображались. Ну, во-первых, надо заметить, что, конечно же, прав Николай Бердяев, когда он в своей статье «Война и эсхатология», которая была опубликована в последнем номере «Пути», перед тем, как немцы захватили Париж в 1940 году, в 61-м номере «Пути», он писал: «В терминологии Канта можно было бы сказать, что этот мир есть явление, и он соответствует известной структуре сознания. Иной мир есть вещь в себе, которая раскрывается при иной структуре сознания. Но вещь в себе, в отличие от мнения Канта, совсем не закрыта непроходимой преградой, она прорывается в явление, действует в мире явлений». Вот это абсолютно соответствует пониманию египтян. Абсолютно. Вот оба эти мира, этот мир и тот мир, и на бытие, они прорываются друг в друга. Этот мир прорывается в тот мир просто с моментом смерти каждого из нас, с моментом поклонения, почитания, жертвоприношения, злопокойного ритуала, который живые совершают в отношении умерших, а тот мир тоже прорывается в наш мир сотнями энергии, сотнями явлений. И мы сейчас это тоже увидим. И вот важно то, что, ощущая это взаимное проникновение, египтяне стремились максимально адекватно, на их взгляд, отразить его в материальных и существенных формах. Конечно, и в духовных формах, и в письменных формах, когда появляется письменность, но очень важно и в материальных формах, начиная от формы захоронения, формы гробницы, могилы и кончая самим состоянием умершего. Вот тело, как быть с телом, это тоже было все предметом и размышления, и осуществления. Я хочу начать с того, что в Египте, уже в классический период Египта, в новое время, а может быть и раньше, но мы знаем про новое время точно, праздновался так называемый праздник долины в Фивах. Это праздник умерших. На кладбище собирались живые. Это ежегодное празднование делало умерших чем-то очень близким к живым людям. С определенностью можно сказать, что египтяне знали о их существовании не только, ну, как бы отвлеченно, но они знали, что они присутствуют в их жизни, не только в пустыне умершей, но на их плодородной земле. Но также они знали это и доподлинно внутренне. До некоторой степени умершие находились в постоянной связи с живыми. Вот об этом пишет Моренц в своей «Египетской религии», страница 194-195. Ссылаясь на Шотта, на немецкого исследователя, который просто издал статью «Праздник долины» вот, в Египте. Так вот, это вот ощущение взаимного проникновения, видимо, явление очень древнее. Оно, безусловно, не только египетское. Тот же Моренц, ссылаясь на целую плеяду ученых, работавших до него, писал: «Нет сомнений, что египетский заупокойный ритуал основывается на очень древнем представлении о смерти, который уходит в эпоху неолита, задолго до появления письменности. Умершие хранили тогда в сгруппированной позиции с поднятой головой, что, возможно, показывало, что они прилегли отдохнуть или поспать недолго. Но мы-то с вами знаем, что вот эта сгруппированная позиция или с приподнятой головой, или, наоборот, с головой, эмбриональная поза, согнутой коленем, это еще и форма захоронения неандертальца, то есть среднего палеолита. Это древнейшие формы. Поза сна, да, на боку поза эмбриональная. И вот это мы все встречаем в Египте. Дэвид Венгроу, который посвятил не так давно специальную книгу о археологии раннего Египта, она вышла в Нью-Йорке в Кембридж Университи Пресс в 2009 году, он отмечал, можно с уверенностью утверждать, что самый постоянный аспект поселений в додинастическом Египте в сравнении с ранней Месопотамией располагался не на поверхности, но под землей. В привязанности все большего числа людей к определенным точкам пространства и воспроизведении этой привязанности от поколения к поколению, урбанизация умерших значила больше, нежели урбанизация живых. Плотность общественной памяти значила больше, нежели величина постоянных поселений. То есть речь о чем идет? Речь идет о том, что в Египте маленькие деревеньки, часто менявшие свое местоположение, это Египет там, 5-го, да, тысячелетия, 4-го тысячелетия, домики построены из легких и легко уничтожимых материалов, вот все это сосуществовало с вечными кладбищами, с вечными некрополями. Если уж и были города, вот в том древнейшем, неолитическом еще Египте, то это были города мертвых. Действительно, такие места, как Абидос, это, в общем, огромные города уже в 4-м тысячелетии, но города, обитатели которых лежали в своих гробницах. Мы этого же самого не можем сказать вроде бы о Месопотамии. Там город – это город в более привычном для нас смысле. Для Египта же город – это город мертвых. Некрополис в прямом смысле этого слова. И это говорит о том, что сознание египтян, оно действительно было ориентировано на то, что эта временная жизнь, она временна, коротка, да, ее надо организовать, да, ее надо прожить, но в значительной степени для того, чтобы организовать жизнь вечную. И вот вечная жизнь, она не только умозрительная, но она и отображается в реальности вот этих огромных кладбищ, огромных захоронений из века в век, тысячелетия в тысячелетие. И отвечая на вопрос, что это означает, что египтяне были как-то особо одержимы смертью, что действительно кажется нашему современному человеку, который старается не думать о смерти, что египтяне были особо одержимы смертью. Вот, опять же, другой современный исследователь Джон Тейлор в своей хорошей очень книге «Death and Afterlife in the Ancient Egypt», изданной Британским музеем в 2001 году, он отмечает, скорее неодержимость смертью самой по себе, но твердая вера в вечное посмертное бытие стала причиной воздвижения пирамид и иных внушительных заупокойных сооружений. И можно прямо сказать, что это было задолго до пирамид. Вот эти как раз города мертвых, они говорят о том, что была вера в то, что вот эти мертвые должны пребывать в покое вечно в своих гробницах. В этом смысле уничтожение гробниц – величайшее нечестие для египтян. Там, где презирают покой мертвых, там, где не почитают мертвых, там, где живые не связывают себя мертвыми подношениями и чем-то еще, ритуалом, то это абсолютная нечестие, это абсолютная сетовость, это абсолютная... вот так же Сет уничтожил Осириса, расчленив его на части. А последователи Сета, естественно, погибают. Так что для египтян забота об умерших – это забота и о собственном воскресении, и о собственном благочестии, о собственном следовании Маат, и, естественно, забота о тех, кто уже умер. Египетские тексты полны описаний, вот, не только победы над смертью, не только ритуала, о котором мы с вами уже говорили, но полны и описаний и просто захоронения. Если мы внимательно посмотрим, то вот, например, саркофаги 12-й династии из Эль-Берше, ну, понятно, это тексты ковчегов, тексты саркофагов, Осепи. Тебя не будут подвергать испытанию, тебя не заключат в узилище, тебя не будут сдерживать, тебя не будут связывать по рукам и ногам, тебя не будут брать под стражу, не будешь отведен ты в место страданий, куда отводят мятежников, и песок не будет сыпаться на твое лицо. Будь внимателен, будь осторожен, и никто не воспротивится тебе. Остерегайся пойти в путь неготовым, прими посох твой и суму свою, облачение твои, сандалии и стрелы, отправляясь в путь, которым будешь шествовать ты, дабы мог ты отрубить головы и рассечь шеи врагам твоим, мужчинам и женщинам, которые окажутся близ тебя умершего». Интересно, что у одного из обретателей этого текста, у Семера, то есть у князя Ментухотепа из Фив, 11-й династии, саркофаг Т9С, в этом речении текст изменен, которые виновны в твоей смерти. Возможно, он был убит. «Поспешай и приди», таковы слова Бога, которые приводят умершего в день обвинения. Вот видите, здесь описан целый ряд погребений. Правильное погребение с облачением и оружием, с посохом, в сандалиях, так что лицо закрыто, на него не сыпется песок. Это правильное погребение, и мы находим тысячи таких погребений в древнейшем Египте. Но мы видим и другой вариант, да, что тебя будут связывать по рукам и ногам, песок будет сыпаться на твое лицо. Это знак неправильного погребения, погребения преступника. Преступника, без всяческого почтения, без облачений, без практически ногое тело, без обвязывания, значит, песок сыпется на лицо. Вот это величайшее нечестие, и только страшные преступники достойны такого погребения. Вот тебя так не погребут. Ну, мы находим такие погребения, их мало, но мы их находим. Видимо, это люди, осужденные обществом. Вот как страшно, что в наше уже время столько людей, там, скажем, в эпоху ГУЛАГа, именно так похоронены, как скотина, засыпанная землей. Хотя они, естественно, не являются преступниками. Ну и, наконец, мы видим, что может быть отсечение головы. Отсечение головы как наказание. Да, то есть говорится, что дабы мог ты отрубить головы и рассечь шеи врагам твоим. То есть отсечение тела умершего тоже может быть как наказание. Вот здесь, в этом речении, это 23-е речение текста саркофагов, 1.71, мы видим, собственно говоря, вот эти воспоминания о формах погребения. Из додинастики совершенно очевидно положение тела, покойного головой к югу на левом боку, с лицом к западу, перед лицом в ковчеге, когда уже стали хоронить в ковчегах, изображали дверь. Типичное неолитическое погребение в долине Нила – простая яма, засыпанная землей без погребальной камеры. На дне тело на боку в эмбриональной позе или позе сна, чашечка из известняка между пальцами, мы помним эти чашечки еще из лекций по неолиту, в них был елей и всего, то есть это знак милости Божией. Эта чашечка почти касается рта. Возможно, в ней была и вода. Мы увидим, что вода имеет огромное значение для умерших по египетским представлениям. Рядом у рук и у затылка две палетки в форме рыб. Это вот особо интересный разговор. Но рыба – это, опять же, вода. Да? То есть уже тогда представление о инобытие как о Нуне, как о водной бездне было в Египте. Вообще косметические палетки. Причем у мужчин так же, как и у женщин. Ученые до сих пор плохо это понимают. Но когда вот исследуют эти палетки, в нескольких случаях нашли остатки зеленой краски, которые действительно египтяне красили глаза. А зеленый цвет – это цвет жизни. И когда сейчас наши девушки так сильно красят себе глаза и верхнее веко, театрально, скажем так, то они совершенно не знают, что на самом деле они воспроизводят то, что в Египте было ритуальным действием. Это было воспроизведение на своем глазе, глаза жизни, гора, глаза жизни, Ра. То есть ты жена, ты же голый, твой глаз, он такой же орган животворения, творения, силы. И поэтому он красится зеленой краской, также изображается изображение Осириса, Исиды, зеленое вокруг глаз, совсем не с целью, ну, привлечь себе внимание поклонников. И эти палетки с этой краской кладутся в могилу, опять же, знак глаза Ра. Глаза гора, которые, я не знаю, смазали, не мазали умершему века. Но в любом случае эти палетки показывают, что вот этот цвет для глаза, потому что он существует, и он говорит о возрождении. О возрождении. Это очень важно. Вообще много довольно исследований этому посвящено. И опять же это говорит о том, что уже в 4-м тысячелетии вот эта идея глаза, который воскрешает, она вполне присутствовала, а может и раньше. Ну и, наконец, ниже у локтя 3 глиняные палочки. Это довольно частый момент. Просто 3 глиняные палочки. Что это такое? Мы можем это только гадать. Но исходя из будущего, исходя, естественно, из вот уже 2-го, 1-го тысячелетия до Рождества Христова, из книги мертвых, мы можем предположить, что это так называемые ушепти. Потом уже эти ушепти будут изображаться в виде человеческих фигурок. Это те, кто будут помогать умершему в инобытии, кто будут работать на полях тростников, на полях блаженных вместо него или хотя бы вместе с ним. То есть для египтянина было совершенно очевидно, что должны быть рабы, помощники, что он не может все делать один, и вот они должны идти с ним вместе. Скажем, мы узнаем, что в Китае в царских погребениях, в погребениях вельмож в эпоху Шан, то есть в древнейшую эпоху, убивали 1000 людей, чтобы они были слугами, наложницами, воинами, телохранителями умерших. В Египте ничего подобного не было. Даже в Месопотамии есть несколько фактов насильственного умерщвления. В Египте этих фактов нет. Но вот вместо этих несчастных людей, которых умерщвляли, вместо этого в Египте мирно клали палочки, которые, возможно, и были у шепти, и не случайно они у локтя, то есть руки, которыми работать. Ну и, наконец, в таком погребении кувшины, подносы, горшки. В них, наверное, была какая-то пища даже, возможно. Это жертвенные дары. И знак того, что умерший не будет лишен этих жертвенных даров после смерти, даже если живые забудут их приносить, перестанут их приносить. Понятно, это не значит, что вот он там ест это зерно и все съел, и потом мучается от голода. Нет, это, конечно, символический образ пищи, которая будет вечно с ним, независимо от того, сколько он прилежит в этой могиле. Для 5-го тысячелетия, вот эпоха Меримда Бени Салам, значит, это район Фаюмского оазиса, помните, да, там, где Нил делает такую излучину, и там большое озеро сохранялось до сих пор, вот там вот Меримда Бени Салам, там захоронение в деревнях прямо, это характерно для эпохи неолита вообще, и... В этих деревнях мы видим, что гробницы, уже есть гробницы между домами, и вход в гробницу – это большая берцовая кость бегемота, теперь-то уже там нет бегемотов никаких, их не было в историческое время, они жили южнее. В могилах похоронены под самими домами и, главным образом, дети, а взрослые – между домами. В Верхнем Египте и Судане еще нет постоянных поселений, а могилы уже присутствуют с большим количеством украшений и полудрагоценных камней. Я уже несколько раз цитировал вот это замечательное 560-е речение текстов пирамид. Оно говорит о том, что вот это захоронение в земле – это норма для древнейшего Египта. Потом стали строить гробницы. Вот захоронение в земле. Земля взрезается плугом, дары приносятся, земля Тиби приносится. Две божественные области кричат перед ним, то есть перед умершим, когда он сходит в землю. «О Геб, отверзи уста свои для своего сына Осириса, ибо то, что позади него принадлежит пище, то, что впереди него принадлежит охоте». Вот эта палеолитическая формула, то, что уже на дороге охоты убито, это за ним, то, что еще должно быть убито, это впереди него, и вот так человек уходит в землю, он хоронится. Мы помним или вспомним, когда будем заниматься ведической религией, что несмотря на то, что в современной Индии, в средневековой Индии, в древней Индии погребальный костер, так же, как в Египте это гробница, в некоторых гимнах Ригведы присутствует представление о погребении в землю. То есть, по всей видимости, древнейшая форма погребения – это все-таки простое погребение в землю. Ну, а это погребение в землю связано именно с образом зерна, которое уходит в землю, которое вырастает из него. Человек также уходит в землю, чтобы родиться, чтобы возродиться. Земля Геб отверзает уста свои, принимает умершего, и впереди него это новая жизнь, это принадлежит охоте, новая жизнь и на бытия. Гробниц множество. В эпоху Бадари, значит, соответственно, середина 4-го тысячелетия, первая половина 4-го тысячелетия до Рождества Христова, множество захоронений в пустыне на границе обрабатываемых земель. Английская экспедиция Британского музея в Средний Египет 28-го года буквально на отрезке в 35 километров от Атмании до Матмары обнаружила 750 кладбищ. Естественно, со множеством захоронений каждое. То есть, буквально, можно сказать, Египет весь стоит на могилах, весь стоит на захоронениях. И вот как раз вторая половина 4-го тысячелетия – это интересное время, когда происходит масса экспериментов в области заупокойных практик. Как пишет тот же Венгроу, Накада 2, вот этот период, это эпоха развития многих направлений в потоке беспрецедентного экспериментирования в области ритуальных практик. Именно в эпоху Накада 2 в могилы начинают ставить прямоугольные деревянные рамы и делать крыши погребальных камер, оборачивать тела пеленами и мастить пол камеры кирпичом сырцом. Размеры могил увеличиваются. Кладбище У в Абидосе и в Эль-Адайме. Вот такие большие, уже очень большие кладбища с могилами нового типа. И все это говорит о том, что постепенно появляется мысль о том, что могила должна быть не просто захоронением, в котором хранится тело под землей, как зерно для воскресения, а местом жизни, некоторым домом для мертвого, домовиной, как и у нас называют сейчас, ну, скажем, в средневековом славянских языках, домовина – это гроб, да, это могила. Египет нам кажется неподвижным, но эпоха его крайней подвижности, экспериментирования – это как раз тысячелетие от середины 4-го до середины 3-го тысячелетия до Рождества Христова. А может быть, и до выхода из первого переходного периода. Потом египтяне главным образом пытались воспроизвести блистательную и мудрую, как они полагали, древность. Но сама вот эта блистательная и мудрая древность – это эпоха поиска, поиска адекватного отражения. Это настолько удивительно. Знаете, ведь мы же привыкли, что все, что связано с упокоенными практиками, это очень стабильно, это очень неизменно. Вот пытались сначала во Франции с конца XIX века, потом в Советском Союзе вести эту новую практику кремирования останков, даже считали, что вот это такой современный новый путь, как бы плевок в лицо христианству, но видите, во-первых, ничего не получилось. Да, кого-то кремируют, кто-то продолжает этот плевок сделать, а в основном люди стараются, чтобы хоронили так же, как хоронили века и тысячелетия назад, в гробу, в земле, в могиле, с определенным ритуалом. И сейчас, после всех потрясений, опять приглашают священника на кладбище, опять читают литию. То есть мы видим, как все вернулось. И это понятно, потому что, знаете, все, что связано с миром живых, это подвижно, это изменяемо. Мы ищем каких-то более удобных форм жизни, а об умерших, ну, кто знает, что нужно умершим. И поэтому лучше соблюдать традицию, лучше делать так, как делали отцы и деды. И вот то, что в Египте в середине 4-го тысячелетия. Мы видим начало невероятного экспериментирования в области вот этих заупокойных практик. Это говорит о том, что в Египте знали, что происходит с умершими. В Египте знали, как там. И пытались максимально точно, максимально символически верно отразить вот это иное, чтобы умершему было легче пройти тем путем или быть в том мире. Мы не знаем, что они знали. Остались вот только эти омертвевшие формы, эти гробницы, эти остатки заупокойных сооружений, но мы видим невероятный поиск форм. А поиск форм – это всегда, если это речь об умерших, это попытка осуществить некое видение. Значит, мы ясно можем сказать, что в это время египтяне прекрасно видели или считали, что прекрасно видят вот этот заупокойный мир и пытались его воспроизвести. Интересно, что это настолько невероятно. Вот когда это ученые открыли вот эти практики, их рано открыли и дальше открывали все новые и новые, открыли их еще в 19 веке, в конце 19 века, вот, то возникла даже идея, что Египет был завоеван другой расой накануне династического периода. Так писал, например, Эмери, архаик Иджипт. Это неправильно, никакого завоевания не было. Хотя были новые влияния, месопотамское, мегалитическое, но главное, это было внутреннее движение. Это внутреннее движение ума. Мы же не можем сказать, что там, скажем, прерафаэлиты – это результат завоевания Англии новой расой. Или там, скажем, импрессионисты – это результат завоевания Франции, Парижа некой новой расой. Мы понимаем, что это внутреннее движение эстетически в самом обществе. И задача искусствоведа – как раз показать, как постепенно вот эти эстетические представления менялись. Вот задача религиоведа также по возможности, хотя это бесконечно сложнее, потому что письменных источников нет, все это отстоит от нас на многие тысячелетия, показать, вот при как менялись эти представления. Вот наиболее такой характерной является так называемая гробница номер 100 из Иераконполя. Это крупнейшая додинастическая гробница. Она расписана, она принадлежит периоду Накада 2C, открыта Квибблом и Грином на грани 19-20 веков. И описано в специальном издании ими в 1902 году. Ей практически нет параллелей. Вот если мы посмотрим на ее изображение, мы видим там лодки, животные, сражающиеся люди. Это одна из немногих крупных гробниц. Она 4,5-4,5 метра и высотой вот погребальной камеры 1,5 метра. Вокруг маленькие захоронения, похожие на гробницы Накады. Гробница 100 соединяет чисто египетские образы и передневосточные образы, например, скажем, владыки зверей, вот некого божественного существа, владыки зверей. Для Переднего Востока это Думузи. Здесь, возможно, образ Думузи и Осириса сливается. То есть вот это первая гробница, которая потом большое будущее предстоит в Египте. Формы захоронений самые различные. Оборачивание тел в пелены, начиная со второй половины 4-го тысячелетия. Порой эти пелены пропитываются смолой для придания образа тела останкам почившего после разложения мягких тканей. То есть египтяне не сомневались, что останутся одни кости. Когда мы читаем в текстах пирамид, помните, да, твое тело не разложится, не издаст зловонье, то это мистический образ. Они были уверены, что и разложится, и издаст зловонье, и разлагалось, и издавало, как говорится. Но чтобы была видимость неразложимости, это не обман, это символ. Ну, кстати говоря, поэтому, когда в 1919 году вскрывали мощи святых, говорили, вот там одни кости, вас обманывали церковники, и глупые люди хлопали глазами, говорили, да, действительно обманывали. Но совсем не в том дело, что лежит как живой умерший там святой. Другое дело, что ему придавали форму тела, именно показывая, что он мистически жив, что он жив как святой, духовной жизнью. И то же самое делали египтяне. Никого этим не обманывали. Поэтому вот эта пелена, часто пропитанная смолой, это укрепление, вот фактически такая статуя из тела, запеленутого тела. Потом так будут изображать Осириса. Уже при первой династии обертывание мертвых тел было повсеместно. А до середины 4-го тысячелетия Рождества Христова его не было. Значит, это новое ноу-хау. Ткани были, но почему не обертывали? Значит, что-то появилось в уме, что так хорошо сделать, это надо делать. Первые примеры – это Иераконполь как раз, примерно 3,5 тысячи лет до Рождества Христова, 3500 год. Женское погребение с следами ткани на смоле, оставшейся на черепе. Есть эта фотография, ее можно будет воспроизвести. Это вновь открытое кладбище в Вади Хамсине в Иераконполе. Тела кладут на тростниковые коврики. Этот тростниковый коврик – это не просто, чтобы было мягче. Мы увидим потом в массе текстов, что это плот, на котором переправляется умерший через водный поток в инобытие. Там, где они не запеленуты, тела лежат в саванах или в мешках из шкур зверей. У женщин, почему-то у женщин, а не у мужчин, лицо и руки обернуты во много слоев ткани, пропитанной смолой. Вот, собственно говоря, такие вот образы характерны для этого периода. Эти обернутые в ткань, пропитанную смолой, тела, они, собственно, то, что потом дало начало мумиям. Дал начало мумификации. Мумификации как таковой еще нет, то есть сложного процесса там, но уже к этому идет, уже к этому начинаются подходы. Само слово мумия, я напомню, это персидского происхождения, оно происходит от слова мумии, битум, смола. Видимо, персы, когда завоевали Египет, они считали, что вот темный цвет мумии из-за того, что они пропитаны вот этим битумом. На самом деле битум использовали редко, в основном это были смолы. Но вот само слово мумия не египетского происхождения. Египтяне так не говорили никогда. Но вот с этой основной формой захоронений сосуществовали и другие практики. Например, снятие мягких тканей тела и помещение костей в гробницу, порой с нарушением даже анатомической правильности расположения. Это поздняя додинастика – Накада, Адайма, Гиза, Мейдум, Дешаша. Что это такое? То есть мягких тканей нет, вот одни кости должны сохраниться. Ведь совсем не было идеи, что надо сохранить тело. Вот не было этой идеи. Мы видим расчленение тела. Редко отделение головы от тела. Интересно, в некоторых немногочисленных гробницах Древнего Царства эта практика существовала вплоть до конца VI династии, то есть буквально входила в первый переходный период. Тейлор отмечает, что в Древнем Царстве, кажется, только лица высокого статуса удостаивались этого вида погребений, то есть расчлененные тела. Порой расчлененные части тела бальзамировали, а потом пеленали вместе. Что это такое? Я уверен, что вы уже сами сможете догадаться, что это такое. Это, разумеется, воспроизведение расчленения Осириса Сетом, а потом его собирание Исиды и Нефтиды и составление вновь в единое тело. То есть весь осирический ритуал воспроизводился. Это, видимо, было сложное погребение, поэтому оно применялось только для знатных людей. Это была попытка ассирийский миф полностью воспроизвести в погребальном ритуале. Как я уже говорил, сохранение тела не было самоцелью. Наоборот, от большинства мумий, запеленутых мумий, остались только запеленутые кости. Но внешне запеленутое тело должно было выглядеть как статуя, как тело. как образ. С первого переходного периода и до римского времени на лицо умершего надевали прекрасную погребальную маску. Потом она перешла в форму фаюмского портрета. То есть клали доску с изображением лица умершего, вы знаете. И вот у нас в музее Александра Третьего, да, который сейчас называют музеем изобразительных искусств имени Пушкина, и в любом практически хорошем музее мира есть эти фаюмские портреты, они действительно потрясающие. И надо сказать, что икона, она художественно является продолжением фаюмского портрета. То есть это образ, сделанный восковыми красками в энкаустике. Так писали и ранние иконы в том же Синае, в том же Египте, да и практически по всему Переднему Востоку, вот после Рождества Христова, первого века христианства. Интересно, что с телом часто обходились довольно грубо. Мумификация была часто формальной, за исключением царских останков. С ними обходились серьезно, и поэтому они до нас дошли от нового царства в более-менее хорошем состоянии. Но внешние покровы были всегда красивы. Забота именно о теле, как о теле, сохранение мумифицированного тела в максимально хорошем виде, характерно только для третьего переходного периода, когда его пытались сохранить красивым. Опять же, вот смотрите, в третий переходный период какое-то новое веяние, какое-то новое прозрение, и оно опять отражается на заупокойном ритуале. Исключительное разнообразие династических погребений, пишет Венгроу, указывает на то, что эти формы не являлись результатом давно отфиксированных действий, какого-то предписанного чинопоследования или набора верований. Напротив, это были творческие действия, порожденные личными авторитетными представлениями. Переходя от этой формы погребений внешней к представлениям, мы должны помнить, что главная задача – это была создание доброго погребения, керсет неферет, благое погребение, доброе погребение. Вот это цель. Такое ощущение, что египтяне, по крайней мере, начиная с первого переходного периода, они мыслили вот в двух категориях времени. Там, в инобытии, это вечное время, время недвижное, то есть время без времени, вне времени, нехех. И так и называли хут-эн-нехех, могила хут-эн-нехех, то есть дом вечности. А второе по категории времени – это джет. Джет – это то время наше, которая рано или поздно приведет к концу мира и к гибели этого мира, мы увидим это в самом конце наших разговоров об эсхатологии, гибели этого мира и вхождению в вечность. То есть, понимаете, с одной стороны, вечность окружает нас, с другой стороны, мы движемся к вечности. Вот вечность, окружающая нас, куда мы входим после смерти, это нехех. Вечность, к которой мы движемся линейно, это джет. И вот поэтому второе название для могилы – «Перджет» – «Дом», как мы перевели, линейной вечности. Вот чтобы себе представить, что такое благое погребение, то вот очень хорошо об этом говорит стела времени Тутмоса III, примерно 1450 года Рождества Христова, принадлежащая владельцу гробницы в Фивах, ее археологи под номером 110, зафиксировали гробницы Тихути, некого Тихути. «Доброе погребение приходит в мире, когда завершаются твои 70 дней вместе твоего бальзамирования». Бальзамирование 70 дней. «Тебя помещают в погребальную повозку, влекомую молодыми быками. Да будет открыт тебе путь, и ты достигнешь входа в свою усыпальницу. Да соберутся все дети детей твоих оплакивать тебя сокрушенно. Да откроет священник, произносящий речение, уста твои. Да будешь ты очищен священником, другим священником Сэмом. Гор привешивает тебе уста твои, он отверзает для тебя очи твои, уши твои, составляет тело твое, кости твои, так, чтобы целостен был ты. Речения прославления читаются для тебя, приношение дается тебе, чтобы целостен был ты, а сердце твое воистину пребывает с тобой. То именно сердце, которое пребывало в тебе, когда ты жил на земле. Ты приходишь в своем прежнем облике, как в день, когда ты родился. Вот вы видите вот такой вот образ. Вот она, благая смерть. И что тут? Мы видим, что да, он похоронен, он запеленут, а тут уши отверсты, очи отверсты, все тело целостно, ты такой, какой ты был, когда родился. Что это такое? Египтяне же прекрасно понимали, что умерший Тхути лежит, его кости лежат. Они не надеялись, что вот его мумия сохранится. Они понимали, что все разложится, и кости, возможно, пропадут. О чем здесь идет речь? Я думаю, что здесь речь, безусловно, идет о последнем воскресении. Вот здесь удивительно составлено. Смотрите, вот это время Джет и время Хехех, они соединяются. Вот в линейном времени Джет это будет еще очень-очень нескоро. Пройдут миллионы-миллионы лет, как мы услышим в одном тексте через некоторое время. А в некотором времени Хехех это уже произошло. И египтяне умеют вот так в одном речении соединить вот эти две вещи. Понимаете? Соединить и далекое будущее, и уже вечное пребывающее. Чего не умеем мы, и ученые это не очень хорошо понимают. Замечательный совершенно текст, который до нас дошел, примерно 2000 года до Рождества Христова, это так называемая история Синухе, человека, который убежал из Египта, спасаясь от гнева фараона, а потом фараон его зовет назад, прощает его, говорит, чепуха, все, ты ни в чем не виноват, возвращайся назад. И он ему говорит, возвращаясь назад, не чтобы там жить хорошей дальше жизни, ты уже стар, а чтобы именно ты был похоронен в родной земле. Мы сейчас послушаем этот текст. Итак, царь пишет, это Синухе, возвращайся в Египет. Ты снова увидишь родину, где ты вырос. Ты поцелуешь землю у великих двойных врат. Займешь место среди сановников. Ведь ты уже начал дряхлеть, утратил мужскую силу. Вспоминаешь о дне погребения, о переходе к состоянию блаженства. А дальше же идет все, связанное с погребением. Тебе назначат ночь, посвященную маслу Сефет. Это один из моментов бальзамирования. И пеленом из рук таит ткань. И богиня ткани. Тебе устроят похоронную процессию в день погребения. Футляр для мумии, для тела твоего, из лазурита. Естественно, никакого слова мумия не употребляется. Это перевод Лившиц. Над тобой, находящимся в саркофаге, поставленном на полозье, небо. Саркофаг, опять же, это керет гроб. Небо – это, по всей видимости, простертая богиня Нут. И быки влекут тебя, и музыканты впереди тебя. Исполняет пляску Муу перед дверью твоей гробницы. Муу – это тоже интересное такое явление. Это древние предки, это вот танцоры, которые изображают древних предков, которые встречают умершего потомка. Они носили такие конусообразные, высокие, как у нас, знаете, изображают этих самых фей добрых, вот в такие вот шапки соломенные, плетеные, и они танцевали у входа в гробницу, когда туда вносили умершего. «Огласят для тебя список даров, совершат заклание против твоей стены, колонны твои будут возведены из белого камня среди гробниц царских детей». Вот видите, то есть список даров огласят. Не значит, что все их принесут. Не принесут. Это так называемые дары голосом. Там 1000 быков, 1000 кувшинов пива. Это вот сказано, и появилось в инобытии, понимаете? Это не значит, что они должны быть физически принесены, тысячи быков. Но заклания и жертвы будут совершены и настоящие. Ты будешь видеть среди царских детей. Это тоже, мы вот когда будем говорить о царе, мы поймем, что это очень важно. Не умрешь ты на чужбине, не похоронят тебя азиаты, не завернут тебя в баранью шкуру, не насыплют для тебя могильного холма. Слишком поздно для тебя скитаться, позаботься о своем теле и возвращайся. То есть самое главное – это то, чтобы тело твое лежало на родине, и с ним все было совершено в соответствии с ритуалом. И дальше Синухэ пишет: «Его этот указ прочитали мне, я пал ниц, коснулся земли, я предложил его, то есть царский указ, развернутым к своей груди, я обошел кругом свое становище, радостно восклицая. Возможно ли, чтобы так было поступлено по отношению к слуге, которого сердце увлекло в чужие страны? Сколь же прекрасно милосердие, спасающее меня от смерти! Ты уготовишь мне конец, при котором тело мое останется на родине». Смотрите, оказывается, вот здесь мы опять же это увидим, узнаем, что смерть – это вовсе не физическая смерть. Собственно, о физической смерти почти весь указ. Нам даже странно, сейчас бы какой-то правитель приглашал бы человека, говорит: «Мы тебя хорошо похороним, приезжай». А здесь именно так. И это вызывает дикую радость, потому что радостно умереть и быть похороненным в соответствии с ритуалом. Указ спасает от смерти. Той смерти, которая будет, если тебя похоронят не в родной земле, не в соответствии с ритуалом, а вот как у кочевников, тоже, наверное, в почете насыпят курган, там, но этого не надо ничего. Необходимо, чтобы все было в соответствии с ритуалом, потому что этот ритуал, как мы уже поняли, это воспроизведение священнодействия Осириса, и это то, что делает человека или ритуальным человека превращает в Осириса. Так что быть похороненным на родной земле – великое счастье. Один из аристократов эпохи Пепи II, Пепи Нахт, это 2278-2184 годы, в своей гробнице в Асуане пишет, что он был послан царем разыскать и привезти с берега Красного моря тело некого Анахета, убитого там кочевниками, во время, когда он руководил строительством корабля. То есть, понимаете, тело нельзя бросить. Задача царя – привезти тело погибшего, ну, при исполнении служебных обязанностей человека и похоронить его в соответствии с ритуалом. Некий Сабени, тоже шестая династия, в своей гробнице в Асуане пишет, что его отец умер в Нубии. И тело отца Мехо он вывез, выкупил у нубийцев. И царь наградил Сабени за это дело сыновью почтения и послал благовоние для бальзамирования его отца из дворца. Иногда в экспедициях, особенно в военных экспедициях, вместе с воинами шли священники и бальзамировщики, чтобы хранить умерших на месте, если не удастся их вывести, если слишком много, там, скажем, погибших, но в соответствии с египетскими обычаями. Например, в экспедицию Вади Хамамат при Сунусерте I 1965-1920 год до Рождества Христова в этой экспедиции было 30 бальзамировщиков. Мы, например, в Дер-эль-Бахри видим в начале Среднего Царства такую удивительную вещь, что привезли и похоронили в некрополе Дер-эль-Бахри, да, около 60 воинов, погибших, видимо, в какой-то дальней экспедиции. Их так спешили хоронить, видимо, тела сильно разложились, что из них даже не вынули стрелы, наконечники стрел, которыми они были поражены. Но их все равно предали земле, предали в гробнице захоронению по полному ритуалу и, главное, на родной земле. Главное, на родной земле. Примерно от 1500-1400 года до Рождества Христова дошло до нас интересный очень текст из могилы, из гробницы такого Пахери. Его могила находится в Нехебе, сейчас называется местечко Эль-Каб, где Пахери был губернатором при Тутмосе I и царице Хатшепсут. Эта стела в виде круглой такой колонны находится в главном помещении гробницы. И она описывает, как себе представляли, на что надеялись египтяне по ту сторону смерти. То есть, с одной стороны, заупокоенные тексты, да, которые мы изучали вот раньше, а с другой стороны, вот этот конкретный человек. Вот конкретный человек, вот на что он надеется. Послушайте, этот текст, который внимательно был переведен, он большой вообще текст, там есть много. Я сейчас один его кусок рассказываю, касательно представления о инобытии, представления о смерти и посмерти, а там есть и отрицательная исповедь, мы ее потом вспомним в разделе об этике. Это вообще очень хороший текст, он намного больше обычных заупокоенных текстов. Но, тем не менее, мы увидим, что там многое довольно перекликается и с книгой мертвых, и с книгой саркофагов, и даже с теми текстами, которые мы уже вот только что читали с вами. Те же самые этапы, те же самые представления. Ты вошел, ты вышел. Сердце твое радостно в восхвалениях владыки богов. Обрел ты доброе погребение, завершив жизнь в почтенной старости после преклонных годов. Обрел ты место пребывалища во владыке жизни. Владыка жизни, Неп-Анг, это ковчег, гроб, керет, если вот. Кстати говоря, о самом ковчеге, гробе тоже можно много сказать. Это же на самом деле ничто иное. Мы же уже помним, про сирийский миф-то изучали мы с вами. Мы помним, что это тело Осириса, которое было заключено вот в то дерево, помните, которым его нашла Исида во дворце библейского династа, библейского царя, когда вокруг гроба Осириса выросло дерево, а этот библейский династ его срубил и сделал колонной в главном зале своего дворца. И вот его Исида выпрашивает, вскрывает и потом соединяет с умершим Осирисом. Так что вот этот гроб и современный гроб тоже, все это оттуда. И это же не только египетская вещь. Такие представления есть более-менее видимые в Месопотамии. Вот. А что такое вот эта колонна-гроб? Это мировое древо. Это образ мирового древа, которое соединяет землю и небо, соединяет вечность. И если через тысячу перейти образов, то это в конечном счете то древо жизни, которое растет посреди рая и которое дает людям жить вечно. Да? А есть еще древо познания добра и зла. Ну, о нем уже другой разговор и потом. Но в апокалипсисе мы помним об древе жизни, которое растет посреди рая. И это же есть и в начале книги «Бытия». Так вот, гроб – это такая вещь далеко не простая. Это не просто ящик, куда кладут умершего. Сейчас там пытаются как-то все сделать покрасивее, для новых русских понавороченней. А на самом деле это вот совсем другое. Это та самая колода, не случайно, древних русских людей, славян, первых христиан Руси хоронили в колоде, то есть в стволе дуба, распиленном вдоль и выдолбленном. Это очень близко к тому образу. Ну так. «Обрел ты место пребывалища во владыке жизни, Небанх. Сошел ты в землю, в могиле на западе. Ни в какую землю он особо не входил». То есть, конечно, это усыпальница под землей, но это совсем не засыпанная могила. Это дворцовое сооружение. «Дабы воистину стать живой душой или живой силой, ба, процветать, вкушать хлеб, воду и воздух, дабы принимать образ феникса, ласточки, сокола или цапли по желанию твоему. Ты переплываешь на плоту беспрепятственно, ты плывешь в водном потоке, вторично приходишь ты к жизни, сила твоя не покинет тело твоего, сила твоя божественна среди духов, достойные души, Бау, беседуют с тобою, присоединяешься ты к ним, дабы обретать приносимое на земле, ты блаженствуешь на водах, ты дышишь воздухом, ты пьешь столько, сколько желает сердце твое, очи твои дают тебе, чтобы видеть, уши, чтобы слышать речи, уста, дабы глаголать, ноги ходить, руки твои, кисти твои в движении, плоть твоя упруга, мышцы сильны». Напоминаю, все это написано в погребальной камере, где лежит истлевающее тело нашего друга Пахери, да? Каждый член тела твоего радует тебя. Сочти члены твои, все они тут, все здравы. Нет недостатка ни в чем из того, что принадлежит тебе. Сердце твое в тебе, во всей правде его». Теперь это уже вы понимаете, о чем идет речь. Сердце, которое взвешивает во всей правде его. «Имеешь ты твое сердце, то сердце, какое имел ты прежде». Это болевое средоточие, да? «Ты восходишь на небо, отверзаешь и на бытие, дат, принимая тот облик, какой ты сам желаешь. Каждодневно призывают тебя к жертвенному столу добробытийного», то есть Осириса, Унофр. «Получаешь ты хлеб предложения, приношение Господу священной страны». Вот у нас, у христиан, мы здесь причащаемся, чтобы быть со Христом. А для египтянина было очень важно питаться с одного стола с Осирисом по ту сторону жизни. Там. Это тайные вечеры, которые длится вечно. И где ты вместе с Осирисом вкушаешь эти хлеба предложения. «Приношение Господу священной страны». Вот эти хлеба. «Для сути». Ка, градоначальника Нехеба, градоначальника Иунит, который отмеряет зерно иунетское для Нехеба, заботливого вождя беспорочного, писца Пахери, правогласного». Вот такой замечательный текст. И вы это можете прочесть в некоторых даже современных книгах, например, у того же Тейлора, что в Древнем Царстве представляли, что путь умершего – это восход на небо, в мир богов, а в Среднем Царстве – это уже сложный путь в подземном мире, это книга двух путей, точные карты этого пути по тому миру и необходимые знания и речения, чтобы пройти его благополучно. Например, во внешнем гробе врача Гуа, 12-я династия, около 1850 года до Рождества Христова, он воспроизведен у Тейлора, в Дер-эль-Берше, там есть целая карта вот того иного мира, по которому надо пройти умершему. И мы здесь должны быть осторожны, дорогие друзья. Мы здесь должны быть осторожны, потому что мы не знаем до конца, что тут присутствует. Безусловно, представления усложняются. Но это что? Это новые представления? Или это выявление того, что люди раньше знали, но не говорили, а теперь стали фиксировать? Например, мы знаем, что в страшном суде знали в Древнем Царстве. Мы об этом с вами уже говорили на прошлой лекции. Но изображать страшный суд начали только в Новом Царстве. До этого его не изображали художественно. Значит, было то, что раньше не изображали, не только, видимо, художественно, но и словесно, а потом стали изображать. Поэтому первоначально может быть. То есть я не могу сказать, здесь у меня нет единой точки зрения, но возможно, что первоначально суммировали главную линию. Цель – это восхождение на небо. А потом стали говорить о том, что этот путь непрост, что этот путь сложен, что этот путь похож на наш путь мытарств, где будут испытания, где будут терзания. И вообще нам не совсем понятно, сейчас мы это позже увидим, вообще бытие тела, бытие души, бытие духа, как все это соотносится в Египте. Но само слово «похороны», захоронение, да? А наше слово «похорон» что означает? Спрятать. Похоронить, от слова «хоронить», да? Спрятать так, чтобы когда-нибудь можно было достать, или когда-нибудь человек мог воскреснуть. То есть идея хранения, да, доминирует. А для Египта все термины связаны с жизнью. Мы увидим эти слова Джеда Фхора, знаменитый: «Дом смерти предназначен для жизни». И поэтому сами похороны называются «восход Бога на небосклоне». «Восход Бога на небосклоне». То есть мы видим, что речь вот о этом небесном восхождении, она сохраняется. И в то же время мы должны помнить, что вот экспериментирование в области гробниц неожиданно привело к тому, что возникли вот где-то при второй династии разные варианты. Например, богатые люди сделали себе просто полные заупокойные дома. подземные, в которых было гостиная, какие-то комнаты отдыха, умывальни и даже отхожее место. А в спальне на ложе лежало тело умершего в гробу, в саркофаге. Один вариант. Потом при Третьей династии это все заканчивается, и делается обычная снова погребальная камера. То есть это вот такая вот мода прошла, почему-то была. Возникают, опять же, при Второй династии, и даже раньше, при Первой династии, иногда, может быть, даже в конце династического периода, возникают так называемые ложные гробницы. Но они никакие не ложные, и смысл их нам непонятен. Кроме гробницы, в котором действительно положено тело человека, богатый человек, может быть, знатный человек, делает гробницы, где только его изображение. А его самого нет, он похоронен в другом месте. До конца это непонятно, но в какой-то степени объяснить это можно. Быть может, он хотел, чтобы, если он похоронен, скажем, на кладбище своего города, а он хочет, чтобы одновременно он был похоронен в Абидосе, там, где вот главное кладбище Осириса, там он делает кенотаф. Как делается кенотаф? Это в Саккара, в Абидосе. Это гробница, который там, где должен стоять гроб, стоит бесформенный монолит с выбитым на нем именем владельца гробницы, а также часто его изображение, благодаря чему личность владельца запечатлена в камне. В соответствии с египетскими представлениями, образ, высеченный в камне, тоже один из символов жизни в инобытии. В инобытии. Это тело человека неразрушимое. Вы помните, что в неолите изображение Бога в камне. Да, бесформенный камень раннего неолита, как изображение Бога. Вот здесь это также изображение человека. Значит, гроб и погребение в настоящей гробнице, камень бесформенный в кенотафе, я не люблю слово «ложная гробница», это все знаки одного и того же. Это знаки человеческой личности, которая по своей сути неразрушима. Неразрушима. Первоначально, в эпоху Первой династии, изображение, вот классическое, а потом оно всюду будет, изображение вот в такой, ее называют ученые часовней, но около гробницы или прямо вплотную к гробнице делается часовня еще в Древнем Царстве, где, собственно, и приносятся жертвы. В саму гробницу живые не входят, а это область уже инобытия. Но в часовню приносятся жертвы. И там классическое изображение – это умерший за жертвенным столом, умерший за жертвенным столом, который вкушает эти жертвы. Там порезанный хлеб такими тонкими высокими ломтями, как у нас режут иногда куличи. Вот, утки, гусь, ну, все что угодно. Вот, нога быка, может быть. И сидит умерший или там умерший его супруга, изображение, и вкушают вот от этого жертвенного стола. Образ жизни. Так вот, первоначально, недавно это было сравнительно открыто, в Хилуане, гробнице Первой династии, в них это же изображение не в часовне. Часовни еще нет. Видимо, жертвы приносились прямо около гробницы. А внутри, внизу, умерший изображен. Изображен в самой гробнице, чтобы это был символ бессмертия. Он скрыт под землей. Это изображение не для живых, это изображение для него самого, это изображение для вечности. Вот потом понадобятся тексты. И здесь мы должны с вами коснуться нескольких очень важных элементов гробницы. Изображение, вот рисунок, статуя, имя были дверью Себа, через которую выходил и входил Пери, являлся, и входил, возвращался Ак, умерший. Мы помним, что в трактате Мемфисского богословия, 60-й столбец, говорит, что боги вошли в свои изображения. И вот точно так же люди, умершие, они входят в свои изображения. Поэтому изображение – это всегда не просто изображение, это всегда присутствие. И через них они приходят к живым и уходят от живых. И опять же, здесь не важно, что это лишь вот дверь, через которую входит дух какой-то. Нет. Вот само изображение – это и есть умерший. Поэтому, кстати говоря, изображения Древнего Царства, они очень портретны, блистательно портретны, очень красивы, но всегда немножко идеализированы, всегда представлены в цветущем возрасте, не в возрасте умершего старичка, а в возрасте красивого, цветущего вот этого состояния акме. Почему? Потому что таким человек будет духовно в вечности, духовно в вечности. На притолоке Мастабы Иати в Саккаре изображен жрец и надпись «Назначил меня, владыка мой, заупокойным жрецом Хенемти, заупокойным жрецом, и сотворил он дверь эту за вознаграждение одной малой набедренной повязки, так, чтобы я вышел из нее, чтобы служить заупокойным жрецом». То есть мы видим, что ну, это изображение, это символически, там никаких больших даров не надо, но этот жрец изображен, и он служит как жрец. Место инобытия Аменти – это Запад. Слово «Запад». На Запад выходит вот еще один очень важный элемент гробницы, может быть, важнейший, первый элемент гробницы, который египтологи, так я бы сказал, немножко цинично, назвали ложной дверью заупокойной часовни. Это не дверь, а это изображение двери, портал, но, естественно, никакой двери нет. Та дверь, через которую внесли умершего, это другая дверь, она замурована. А это лишь изображение двери заупокойной часовни. То есть, это то, через что выходит, через эту дверь, закрытую дверь, замурованную дверь, выходит умерший и входят к нему принесенные дары. Но Запад, хотя дверь обращена на Запад, это не топос этого мира. Запад Аменти – это инобытие. Поэтому и дверь эта, она никуда не ведет. За ней расположены совершенно часто помещения, не имеющие ничего общего с гробницей. Ну, можно привести массу примеров, где за этой ложной дверью, а ложная дверь очень важна, она – это дверь, перед которой совершаются священные действия живыми. Но за этой дверью может не быть никакой гробницы. Гробница будет с другой стороны. Эта дверь – это вход в инобытие, это вход в Аменти. А за этой дверью может находиться стена другой гробницы вполне. Понимаете? Это не важно. Иногда, когда ложную дверь нельзя было технически поместить на западную стену, ее делали на другой стене. Это тоже было неважно. Древнейшие ложные двери были единственным элементом оформления гробниц, изображения в которых еще отсутствовали. Главным образом, эти изображения, вот когда появились, они изображали приготовление жертв, приношение жертв, пастьбу или, ну, если угодно, производство, да, когда там колосится пшеница, плавает рыба, пасется скот, делаются, ткутся ткани. Все это делается для умершего, чтобы это вечно делалось для него. Вот, собственно говоря, это были главные принципы гробницы, главные были элементы ее. Сам по себе гроб, о котором я уже говорил, он рассматривался как мать человека. Вот в одном египетском тексте говорится о том, что крышка гроба – это мать умершего, потому что она принимает его в свою утробу, кнут, да, и действительно нут изображался часто или на крышке гроба, или на внутренней, в нижней части гроба. Гроб – это космос, где в объятиях нут покоился умерший. Дан ты матери твоей нут, зовущийся саркофаг, обнимает она тебя, зовущийся гроб, и ты отдан ей в ее имени могила, говорится в 616-м речении текста пирамид. Умерший спит на нут, как на ложе, в ожидании воскресения. Четыре стороны гроба – это Изида, Нефтида, горы Тот. Его нижняя доска – доска гроба – это геб. То есть человек входит вот в эту Энеаду, в девятерицу. Он становится не просто Осирисом, он становится Осирисом в окружении его жен, да, Осиды, Исиды и Нефтиды, его отца и матери, Геба и Нут. Заупокойная статуя, когда она стала появляться в Древнем Царстве, очень важна. Вот, ее изображали сначала недоступно, потом она была доступна. Потом она была доступна, и перед ней приносились жертвы. Но и в самой гробнице создавались тоже изображения умерших предков. Очень характерны были бюсты предков, которые ставили в новое царствие при 19-20 династии. Вот они изображены тоже у Тейлора, есть их изображения на 42-43 странице. И они подписывались, кто из предков, а иногда просто было написано «Сильный воскресший в Ра». «Ах, Икр эн Ра». Итак, для египтян был еще очень важен один элемент. Это то, что между живыми и мертвыми существовала вполне реальная связь. Это письма мертвым. Их особенно часто писали в Древнем и Среднем Царстве. Но есть и позднейшие примеры. К умершим обращаются с просьбами о заступничестве, о помощи. Иногда умерших упрекают, что они не помогают оставшимся на земле живым. Есть, например, письмо, в котором один вельможа, овдовевший, который, видимо, решил снова жениться, судя по всему, и что-то у него там не получается с этим, он упрекает в этом свою умершую жену. «Разве я не любил тебя? Разве я не был верен тебе? Разве я не подарил тебе детей? Разве мы не жили душа в душу? Разве я не заботился, не приглашал врачей, когда ты болела? Разве я не устроил тебе достойные похороны? Разве я не приносил тебе, значит, соответствующие, и не приношу до сих пор, за упокой дары, почему же ты препятствуешь мне?» Там непонятно, в чем препятствуешь, но, судя по всему, речь идет, конечно, о том, что что-то не получается с новым женитьбой. Вот таких писем по разным поводам очень много. И эти письма клали в гробницы, там же приносили дары. Надо вам сказать, что еще одна очень важная вещь – это то, что когда человека там умирал, его оплакивали. Мы знаем, что сейчас там где-то это принято, где-то не принято. Есть разные традиции на Востоке, принято оплакивать умерших. Но даже когда оплакивают умерших, ну, наверное, отчасти это дело, потому что действительно жалко близким людям потерять близкого человека. Но, с другой стороны, традиция, мы не понимаем, почему. Оплакивание в Египте было совершенно понятно. Оплакивание в Египте было, опять же, символом. Это был символ плача Исиды и Нефтиды над умершим Осирисом. И оплакивание завершалось восклицанием, которое приводится вот в гробнице гора Мина в Саккаре, гробница номер 61. На запад, о ты, счастливый, отправляйся на прекрасный Запад. Понятно, что Запад имеется в виду не территориальный Запад, а Запад, как я уже сказал, как инобытие. Восстание из гробницы, видение мира, видение солнца – это очень важный образ для египтян. «Соделал я гробницу эту обиталищем моим». Гробница – это тот дом вечности, где прекрасно. Позаботься о своей гробнице. Этот земной дом ты оставишь своему сыну, а вот гробница, она принадлежит тебе. И вот это устремление достичь вне времени, достичь через гробницу иного мира – это очень важное представление в Египте. От Египта дошло очень много завещаний и даже контрактов от позднего Египта, которых предусматривается надзор за гробницей завещателя. Например, от эпохи Птолемеев. Ты будешь обеспечивать для меня, когда я умру, гробницу мою. Ты будешь заботиться о моем теле и о моем погребении. Один из священников, Птах Пократ, видимо, Птолемеевской эпохи, говорит: «Я был тот, кто предвидел во время жизни, когда я был сильным, что я умру. И поэтому я позаботился о гробнице своей». Ну, а в Древнем Царстве, в знаменитом речении Ходжедеф, которое я уже приводил, как раз то, что от него дошло, это как раз увещание о том, что надо позаботиться о гробнице. Некрополь, кладбище, называлось под Богом, да, это я уже говорил, но оно еще и называлось Сет-Маат, место или седалище правды. То есть, если этот мир лишь стремится к правде, то тот мир – это мир, где правда торжествует. И место правды – это кладбище. Это то место, где благая жизнь бьет ключом. И чтобы обеспечить вот это благое бытие, разумеется, египтяне и строили гробницы, и писали тексты, и делали все возможное, чтобы эта короткая жизнь была преддверием вечности, а не полным концом. Вот с этой мыслью они жили. А на следующей лекции мы с вами поговорим о заупокойных текстах, о том, какие тексты использовались египтянами для обеспечения своей вечности.